Однажды некий кладоискатель, он тоже охотился за сокровищами кельтов, провел ночь в ее постели. По его словам, выходило, что законы страны ясно гласят: нашедший имеет право на все, что будет им найдено, но обязан в соответствии с параграфом таким-то сообщить о своей находке, если она представляет историческую ценность. А этот слиток ни малейшей исторической ценности не представляет. Это что-то современное, просто кусок золота с какими-то клеймами, метками и цифрами. Чужестранца допросят. Он никак не сможет доказать, что Шанталь заходила в его номер и похитила принадлежащую ему собственность. Его показания против ее показаний. Но не исключено, что поверят все-таки ему, особенно если у него найдутся влиятельные друзья и полезные связи. Тогда Шанталь попросит провести экспертизу, и выяснится, что она говорит правду. На металле обнаружат частички грунта. А тем временем слухи об этой истории докатятся до Вискоса, и жители его от зависти или по злобе сумеют настроить полицию против девушки, рассказав, что о ней ходит слава, будто она не раз блудила с приезжими постояльцами, а потому могла украсть слиток, покуда чужестранец спал. И кончится все это самым жалким и плачевным образом. Золото конфискуют до суда, который разберет дело. Шанталь поймает другую попутку и вернется в Вискос. Униженная, уничтоженная, обреченная на толки и сплетни, которые не позабудутся еще несколько десятков лет. Потом окажется, что процесс ни к чему не приведет, что адвокаты стоят денег, каких она и в руках не держала, и в конце концов она, не дожидаясь суда, откажется от золота. И что в итоге? Ни золота, ни доброго имени. Но ведь есть и другой вариант. Чужестранец сказал ей правду. Если Шанталь похитит слиток и скроется с ним, разве не спасет она свой город от куда большей беды? Однако еще до того, как выйти из дома и направиться в лес, Шанталь знала, что никогда не решится на подобный шаг. Но почему же именно в тот момент, который мог бы полностью изменить всю ее жизнь, обуял ее такой страх? Разве не случалось Шанталь спать с теми, кто ей нравился? Разве не кокетничала она с посетителями бара, надеясь на хорошие чаевые? Разве не лгала время от времени? Разве не завидовала прежним друзьям, которые теперь появлялись в Вискосе лишь под Новый год, чтобы проведать родных? Она изо всех сил стиснула в пальцах слиток, поднялась на ноги, чувствуя слабость и отчаяние, снова спрятала золото в ямку и присыпала землей. Нет, она не способна на такое. И дело тут не в том, честная она или нет, а в ужасе, обуявшем ее. В эту минуту она ясно осознала, что человек не может осуществить свои мечты в двух случаях. Когда они совершенно несбыточны, и когда после того, как колесо судьбы делает внезапный оборот, они превращаются в нечто вполне осуществимое, да только ты к этому не готов. Тогда вот и охватывает тебя страх перед дорогой, ведущей неведомо куда, перед жизнью, бросающей тебе неведомые вызовы, перед возможностью того, что все привычное и устоявшееся сгинет бесследно и навсегда. Люди хотят все изменить и одновременно хотят, чтобы все оставалось прежним, таким, как раньше. Шанталь не знал, почему это происходит. Но именно это и происходило с ней сейчас. Быть может, она слишком сильно привязалась к Вискосу, слишком привыкла к тому, чтобы ощущать себя побежденной. И любой шанс на победу сделался для нее неподъемной тяжестью, невыносимым бременем. Она не сомневалась, что чужестранцу надоест ждать от нее ответа, и скоро, может быть, уже сегодня, к вечеру, он решит остановить свой выбор на ком-нибудь еще. но страх пересиливал желание изменить свою участь.